Сирота Муданская. Лето показывало донышко. Хромой Гхан сидел на бревне около кострища и изучал донышко своей пиалы, прикидывая, кого бы из мелюзги отправить за новой порцией. Компот из дички на этот раз как-то особенно удался. От раздумий его отвлекло тихое рычание мотора. Вот только этого не хватало. Такой был хороший, спокойный день. Кого еще принесло? Дети, заслышав машину, прыснули прятаться. Кто в дом, кто в лес. Благо лето, можно и под кустом пересидеть. Гхан поставил пиалу и скрестил руки на груди, приготовившись огрызаться. Мотор становился все громче, все ближе. Гхан уже видел между деревьями блестящий бок машины. Наконец стало тихо. Щелкнула дверь, открываясь, и снова закрылась. Гхан стиснул зубы. Внезапно мотор зазвучал снова, и машина потихоньку упятилась прочь по лесной дороге. «Значит, привезли». С тяжелым сердцем Гхан встал и поковылял к дороге, осматриваясь. «Никогда не знаешь в такой ситуации, на каком уровне искать подкидыша. Может быть, почти с тебя ростом, а может быть, малявка». На этот раз оказался младенец. Похоже, совершенно свежий, красненький еще. Едва пуповина обрезана. Гхан тихо выругался. Главный спец по выкармливанию новорожденных, парниша по кличке Качели, достиг совершеннолетия и свалил из приюта месяц назад. И, по слухам, уже нашел работу в столице. Император теперь дает налоговый вычет за найм безродных. Гхан, конечно, и сам поднаторел в этом деле. Но старость не радость, да и расслабился он последние несколько лет, пока Качели управлялся совсем. Он поднял корзинку с младенцем с земли. Тот только начал поскрипывать, не понял еще, что к чему. В ногах у него приткнулся кошель. Гхан вытащил его, машинально взвесил в руке и убрал в карман. Не то чтобы много, но и немало. Папаня, видать, ремесленник и купец средней руки. Гхан повернулся было к дому, чтобы унести ребенка с солнцепёка и заодно поглядеть, кого бы приставить менять пеленки, но уперся взглядом в чью-то грудь. Мужскую. Голую. Испещренную узорами и завешенную золотыми украшениями. Гхан изумленно поднял голову. И тут же снова опустил, наткнувшись на горячий взгляд Ирлика Мангуста. «В мой месяц родился», — сказал Ирлик Хон. «Я его тут не оставлю». «Куда ж вы его денете, Ирлик Хон?» — прохрипел Гхан, непроизвольно прижимая корзинку к себе. «Есть пара идей», — ухмыльнулся Ирлик Хон, блеснув золотыми зубами. «У меня набралось должников. Кто Гуйхалах отправил, а не расплатился. Вот и потрудится». Гхан сглотнул. «Ирлик Хон, ребенку-то хуже бы не было с того, если из-под палки». «Зачем из-под палки? Мои подопечные ради меня готовы на подвиги. Просто пока подходящего подвига не подвернулось. А я вот и подкину. Давай-давай, не упрямься. Ребенок в семье вырастет, тебе жалко, что ли?» Младенец наконец осознал, что его окружают какие-то чужаки, и включил аварийную сигнализацию. Гхан скривился. «Мы абы кому не отдаем!» — закричал поверх него Гхан. «Тебе рекомендательное письмо, что ли, представить?» — закричал в ответ Ирлик. Ребенок прибавил громкость. «Пускай явятся сюда сами, я посмотрю!» — уперся Гхан. Ирлик Хон задрал лицо к небу и немного повыл. Гхана повело, в глазах у него помутилось. Внезапно вспомнились какие-то люди, которые приезжали в приют пару месяцев назад и просили дать им младенца. Но у Гхана тогда не было совсем малышей. Он аж всех трехлеток парадом выстроил. Надеялся, вдруг кого возьмут. Но нет. И вот... «Эти, что ли?» — ахнул он. «Дождались!» Ирлик Хон прыснул. «Дождались! Думай головой-то! Я же и отправил, раз ты такой упертый! Все, давай сюда, там мать кормящая, а этот надорвется сейчас. Вырастет, будет духовником в этой области. Встретишься с ним еще». Гхан мысленно плюнул и выставил корзинку вперед. Витую ручку сцапала когтистая рука, и бог исчез в столбе белого пламени. На поляне перед домом стало тихо. Гхан почесал в затылке, осознавая, что только что произошло. «Погодите, встретишься? Это что ж, я доживу, пока эта сопля духовником станет?» В ответ ему сосны захихикали.